Чтобы сделать схематический образ предмета, полученный в результате пассивного осязания, более полным, необходимо активное ощупывание предмета. Активное осязание позволяет определить форму и размеры предмета, вычленить его отдельные контуры, выяснить физические свойства вещи. Иначе говоря, благодаря активному осязанию формируется целостное представление о предмете и устанавливается пространственное соотношение между предметами. Эта форма осязания ничем не заменима при ориентировке в малом пространстве и, в частности, в помещении. Инструментальным или опосредствованным осязанием является такая форма осязания, при которой рука ощупывает предмет с помощью какого-либо инструмента. Ощупывание тростью дороги, проверка с помощью грифеля написанного слова является практическим применением инструментального осязания. Оно отражает все свойства предметов, как и при активном осязании, за исключением температуры. По точности восприятия инструментальное осязание значительно уступает активному осязанию. Однако трость или какой-то другой инструмент выступает в роли удлиненной руки и тем самым расширяет возможности руки при ориентировке. Осязание проявляет себя и в форме мышечно-суставного чувства, возникающего при раздражении чувствительных нервных окончаний, расположенных в мышцах, сухожилиях, суставах. Благодаря мышечно-суставному чувству наши ноги даже через подошву обуви в состоянии определить текстуру покрытия поверхности, по которой мы проходим. При ориентировке слепому приходится обращать внимание и на такие признаки, которые для зрячих не имеют практического значения. Чаще всего они не замечают их. Это скос или снижение тротуара в сторону перекрестка. Легкое движение воздуха даже в тихую погоду на перекрестке. То и другое воспринимается разными формами осязания и должно быть использовано при ориентировке. Некоторые тифлопедагоги и психологи считают, что осязание в жизни слепого играет самую важную роль, а слуховые восприятия, по их мнению, имеют менее важное значение. На наш взгляд, значение этих двух органов чувств для слепого настолько велико, что нельзя без учета конкретных условий отдать предпочтение какому-то из них. В быту и на работе, в производственных условиях осязание играет доминирующую роль. В процессе познавательной деятельности и в интеллектуальном труде, несомненно, большее значение имеет слух. Очень велико значение слуха и в пространственной ориентировке. Свободное и повседневное общение со зрячими, радио, телевидение, кино и театры, лекции, говорящая книга дают слепым огромную информацию. Особое место в ориентировке слепых занимает чувство препятствия. Оно заключается в том, что при медленном передвижении, в тихую безветренную погоду, слепой чувствует, что он приближается к какому-то препятствию, стене, стоящей автомашине, дереву. Стена ощущается на расстоянии до 4 метров, а столб – 1 метра. Слепому, обладающему развитым чувством препятствия, это дает возможность избежать столкновения с различными предметами, передвигаться на некотором расстоянии вдоль стен домов, соблюдая прямолинейные движения по тротуару. Некоторые специалисты объясняют чувство препятствия звуковой эхолокацией. Оно вызвано отраженной от предмета звуковой волной, частота звуковых колебаний, которая составляет около 20 Гц, инфразвук. Лучше ощущаются и локализуются предметы на уровне лица. Ощущение препятствия свойственно каждому человеку, за исключением глухих и тугоухих. Но у зрячих оно не развито.